Глава 10. Свобода и скука. Погода стояла прекрасная. А какой ей еще быть, если на шее у капитана висит волшебная фигурка дельфина, и капитан никуда не торопится? Я хорошо выспалась и вышла на палубу немного ленивая. Вот почему не стоит слишком часто хорошо высыпаться. Все становится слишком приятным, и ничего не хочется. На баке парни развлекались с японским луком, прихваченным с Венесуэлы. Клод, само собой, уже научился неплохо из него стрелять и объяснял, как это делается остальным. В качестве мишени использовался пустой бочонок. Расстояние совсем маленькое, но все равно время от времени стрела улетала в море. Тогда все хохотали, орали и вообще вели себя как придурки. Редкий случай. Пираты веселились без рома, которого, впрочем, осталось совсем немного. Ко мне подошел Джон, выискивая что-то в кармане. «Вчера забыл тебе передать». Он вытащил почерневшую и прогоревшую насквозь трубку. «Вот это Мерфи просил передать. На память. У них табака все равно не осталось. Да и не может он уже курить. Сказал что-то с легкими. Вот и его скоро не станет». Я взяла подарок и будто почувствовала тепло рук старого Джека. Я звала его к нам. Он не пошел. Когда мы стояли там рядом с Дрейком на палубе, он спрятался с мушкетом за якорной лебедкой. Думаю, если бы моей жизни угрожала опасность, Мерфи вмешался бы. А еще он мешал в тебя стрелять, когда ты выпрыгнула за борт. Джек напустил на себя такой вид, словно на похоронах речь произносил. Он просил передать тебе. Научись прощать людей. Джек сказал, что к старости понял. Надо принимать людей, какие они есть, со всеми их слабостями. Не надо требовать от людей быть ангелами. Просил передать тебе. Да я вроде бы никогда к людям как к ангелам не относилась. Я и в самом деле не совсем поняла, что Джек имел в виду. Или он понял, что Дрейк, хотя и национальный герой, а все равно человек со слабостями. Но сам видишь, я на него зла не держу, а то плавал бы сейчас кверху пузом. Вот-вот, Джон разволновался и рукавом утер пот. Понимаешь, слабости, они разные. Кто-то кролика зарезать не может, потому что жалко, а кто-то наоборот, режет почем зря людей, как кроликов, потому что не видит в этом ничего особенного. Если бы я погиб там, на Золотой Лане, то тебе все равно надо было бы отпустить Дрейка. Какой он не есть, а хороших сторон у него больше. И, глядя со стороны, заткнись! Все настроение мне этот шотландец испортил. Я никогда не прощу тех, кто тронет моих друзей. И ты это отлично знаешь. Ты, конечно, можешь поступать иначе, это твое дело. Буду теперь знать. Ради высших интересов мистер МакГиннис может позволить прикончить меня прямо у него на глазах и пальцем не пошевельнет. Нет, я просто хотел сказать, что уйди из глаз моих. Я отпихнула рулевого от штурвала и заняла его место. Просто, чтобы хоть чем-то заняться. И сразу занозила руку. Наш плотник Бен, видимо, занимался починкой пьяный вдрызг. «Руди, где этот безрукий прощелыга?» «Это я делал, капитан». Руди выскочил у меня из-за плеча и с ужасом уставился на мою руку. «Простите, у меня инструмент не был. Давайте я вас перевяжу». «И ты тоже уйди с моих глаз. Не хватало еще из-за пары капель крови меня в постель укладывать». «Тебе что?» Ко мне, улыбаясь во весь рот, ковылял Роберт. В отличие от Руди, Роберт никогда не подлаживался под мое настроение. Не потому, что не хотел, а потому, что не умел совершенно. Вот и теперь не догадался, что я не в духе. Я ему даже морду злую состроила. Все равно не догадался. Так и подошел, улыбаясь. «Чего ты ладонь облизываешь? Сухари кончились. Кристин, дай кобру. Мы с Моррисоном поспорили, что я не рискну пулю себе на голову положить. Давай Клод собьет». «А без кобры испугался, что ли?» «Ну...» Улыбка с лица Роба сползла. Теперь он удивился. Конечно, испугался. Клод стрелок хоть и отличный, но с луком никогда не охотился. «Так пусть мушкет возьмет. Сегодня все как сговорились меня доставать. И зачем вам кобра? Надо, чтобы все по-честному. Уж в лоб так в лоб. Зато весело, правда? Роберт погрустнел. Ну, не хочешь давать, не давай. Ты капитан. Скажи хоть почему. Потому что кобра не игрушка для идиотов, взорвалась я. Потому что если что-то пойдет не так, у меня станет на двух друзей меньше. Потому что того, кто останется жив, я сама пристрелю. Мои крики заставили команду немного зашевелиться. Кто-то занялся приборкой, кто-то вернулся к штопке парусов. Роберт тоже предпочел побыстрее найти себе какое-то занятие. А его место решил занять Клод. «Ты что?» — раскричалась Кристин. «Надо же разобраться с этим предметом». «Нечего там разбираться. Даешь такую кобру ребенку, и он начинает стрелять лучше тебя, без всякой учебы». У Клода вытянулось лицо, и это доставило мне удовольствие. «Да-да, и все твои фокусы со стрельбой теперь никому не нужны. Их может повторить каждый». Ветер понемногу прижимал нас к берегу. Я ничего не имела против. Все равно припасы надо пополнять. Прежде всего, надо позаботиться о воде. Значит, ищем русло реки. Примерно в районе полудня на горизонте появились далекие горы. Я впервые в жизни приближалась к африканскому берегу. «Дым!» — вдруг закричал Марсовой. «Дым впереди по левому борту!» Я уже привычно отыскала глазами Беневского и поманила к себе. Мне досталась от отца отличная подзорная труба, но этот бинокль... В очередной раз подумалось, что давно надо найти повод и отобрать его совсем. Спустя час все стало ясно. Некие веселые ребята под португальским флагом хорошо порезвились в туземной деревушке. Деревушка теперь весело догорала. На берегу трясли копьями какие-то оборванцы, а весельчаки как раз выбрали якорь и правили в открытое море, делая вид, что нас не замечают. Я вернула Беневскому бинокль. «Джон, курс на перерез!» «Послушайте, Беневский, вот кто этим утром еще не выводил меня из себя. Послушайте, капитан, у нас есть важное дело, великая цель. Неужели вы собираетесь тратить время на пиратство? Я еще понимаю, золотая лань. Огромная добыча была у вас в руках, но эти бедняки не сделают нас богатыми. Тем более я вижу реку, а у нас кончается вода». «Вот именно, — устало подтвердила я, — и португальцы там не просто у костров погреться решили. У них на борту сейчас есть и бочонки с водой, и припасы, какие они смогли тут найти. Все уже готово. Надо только взять». Беневский нахмурился, но Устюжин положил здоровую руку ему на плечо и что-то зашептал на ухо. «Слава Богу, хоть этот быстро оставил меня в покое». Скоро мы подошли ближе, и я разглядела название этой караки, или как ее там, Дон Жуан ди Кастро. Хотя правильнее, наверное, Каштру, не знаю, не сильна в португальском. На палубе, понятное дело, вовсю шли приготовления к бою. «Поднимем веселого Роджера», — предложил Моррисон. «Нет», — решила я, немного подумав, — «лучше будет оставить испанский флаг». Мира между испанцами и португальцами никогда не было, только перемирие иногда. А уж в этих водах они нападают друг на друга постоянно. Португальцы не хотят, чтобы вокруг Африки ходили еще чьи-то суда. А испанцы знают, что в случае встречи терять им нечего. И все же испанский флаг не должен был напугать их слишком сильно. В рабство угодить можно запросто, а вот топить людей без причины никто не станет». Так что пусть лучше пока не знают, что мы пираты. Я спустилась к пушкам, выбрала одну и стала командовать наводкой, предварительно повесив на шею кобру. Кажется, дельфин не возражал. Когда мы еще немного приблизились, я приняла от канонира горящий фитиль и рискнула. К этому просто нельзя было привыкнуть. Моя неопытная наводка оказалась точна. Описав высокую дугу, ядро попало почти туда, куда я целилась, но все же почти примерно на фут левее, поэтому просто порвало парус, не задев мачты. «Вот видишь», — Клод, конечно, накручивал усы, — «я же говорил, что с предметом надо разобраться. Вдруг именно тебя он не слушается?» Я приказала заряжать и отошла от пушки. «В самом деле, предметы имеют какой-то характер». Дюпон ведь не мог сам воспользоваться дельфином, потому что его украл. В этот раз вором оказался Роберт, и я приняла его как подарок. Дельфин подчинялся мне. Кобра? Нет, с ней все должно было быть в порядке. Клод, перестань меня бесить. Я ведь уже стреляла в бутылку на голове Джона. Да я просто пошутил. Он и в самом деле удивился. Что тебя гнетет все утро? Лучше бы не спрашивал. Да, была одна мысль. Или даже чувство, которое я изо всех сил старалась не пускать в голову. Смутные воспоминания о каком-то сне. Что-то, что заставляло нервничать. Я вернулась к пушке, по пути задев плечом Дюпона, и снова навела в то же место. Португальцы как раз открывали пушечные порты. Думали, что это был прицелочный выстрел, случайно едва не задевший мачту. Я снова поднесла к пушке фитиль, и в этот раз все прошло как по маслу. Ядро ударилось в мачту, разорвалось, и две трети переломанного грота рухнули им на палубу, запутали шкоты, сделали невозможным управление парусами. «Право руля!» Я не хотела подходить близко и оказаться под огнем. «Держаться на таком расстоянии!» Третьим выстрелом я уронила португальцам вторую и последнюю мачту. Просто, чтобы они не считали мои проделки случайными. «Джон, правь кораблем, сделаем круг. Огня не открывать!» «Хорошо бы все-таки положить им пару ядер на палубу», — заметил Моррисон. «Ты, конечно, произвела впечатление, но если еще перебить человек 20, они будут сговорчивее». Боцман искренне не понимал моего поведения. А мне не хотелось объяснять, что убивать таким образом все равно, что убивать безоружных. Это как минимум скучно. Скучно. Точно так же, как скучно ходить по морям с дельфином. Все штормы обойдут нас стороной, если только я сама не захочу с ними повстречаться. И ветер будет попутным, и матросы будут дремать на палубе, и ни один враг не сможет нас обидеть, пока рядом с дельфином. У меня на шее висит кобра. Разве что вдруг появится подводная лодка или еще какое-нибудь чудовище из далекого будущего. Я вздохнула. Как ни загоняй печальную мысль поглубже, она все равно выберется на поверхность. Мне не нравились эти предметы, но и расстаться с ними глупо. Тем более я капитан, а команду такое положение вещей вполне устраивает. Конечно, все давно уже знают о волшебных фигурках. Знают и рады им. Все, кроме меня. «Сигнальте переговоры! Или пустим их ко дну!» Спустя полчаса португальцы спустили шлюпку. Она проделала половину расстояния между кораблями и остановилась, ожидая, видимо, и с нашей стороны такого же поведения. Пожав плечами, я встала к штурвалу, и спустя 5 минут Ла-Навидад навис над шлюпкой своей громадой. Гребцы поняли, что уйти от нас не получится, и бросили весла. Еще через 5 минут к нам на борт поднялся толстый мужчина в богатой одежде. Его бородатое загорелое лицо выражало крайнее негодование. «Вы говорите по-английски?» — спросила я. «Так будет проще». «Вот, и я видишь, что не испанцы здесь. Вы нападать как пират, английские моряки». Португалец даже ногой притопнул. «Вы права не имеешь тут находиться. Чужие воды!» Я не была расположена к долгим переговорам, игре в оскорбления и тому подобному. Поэтому просто приказала притащить толстяка к пушке. «Просто скажите, куда вы хотите, чтобы я положила ядро?» «Себе в голова!» — прошипел он, вырываясь из рук наших матросов. «Что ты хочешь?» «Я хочеть вам кое-что показать. Например, как можно уронить честь флага». Прицелилась я теперь в кормовой флаг, точнее, в то место, где он крепился к судну. Очень скоро флаг плавал в воде. «Вот так. Если хотите, всажу ядро куда-нибудь еще. Прям в какого-нибудь матроса, например. По вашему выбору». Португалец перестал вырываться и мрачно смотрел на меня. Это могло продолжаться долго, поэтому я приказала снова заряжать. «Знаете что? Топить я вас не буду. И дон ваш мне не нужен. Но раз вы никуда не торопитесь, то я вам сейчас хорошую дыру сделаю в борту. Просто, чтобы было чем заняться перед починкой мачт. «Что вы хочешь?» — снова спросил португалец. «Хочу, чтобы ваша команда сложила оружие и впустила моих людей на борт. Что же еще? Мы собираемся взять все, что нам нужно. А ваши жизни и ваш корабль меня не интересуют». «Я не капитан», — печально сказал он. «Но если вы меня отпустишь, я постараюсь убедить Дон Диаш. Но он мне не верит. Я и сам не верю, дьявол!» «Заряжай!» Что мне оставалось делать? Только продолжить эти скучные упражнения. «Теперь в бушприт!» «Не надо!» — взмолился португалец. «Наши последние паруса там. Здесь шторм часто, к берег надо плыть!» Тогда я выстрелила снова в мачту. Теперь оставшаяся треть грота покосилась. Португалец молча спустился в свою шлюпку и вернулся на корабль. Меня совсем разобрала тоска. И только Джон догадался огласить наши условия. Команду в шлюпке без оружия, пушечные порты закрыть, на судне остаются только офицеры. Капитану Диушу потребовался целый час, чтобы решиться. Я уже собралась отдать кобру робу и отправить его пострелять. Нельзя же было торчать друг напротив друга целый день. Однако шлюпки, наконец, были спущены, и Беневский в бинокль не заметил, чтобы в них грузили оружие. Впрочем, его могли положить заранее. Я бы так сделал обязательно. Мы подошли вплотную, зацепились кошками и перебросили трап с борта на борт. Португальцы 8 человек встретили нас на палубе. Капитан Диеш, верзила с испещренным шрамами лицом, произнес какую-то речь и вручил мне шпагу. Я ни слова не поняла, но подарок приняла вежливо. Матросы обыскали судно. Все без обмана. Никто нигде не спрятался. Если только не считать запертых в трюме негров, 30 человек. Всех их явно взяли в той самой деревушке, дым от которой мы видели до сих пор. А еще этот дон просто ломился от восточного товара. Пряности, шелк, чай. Я поманила к себе дона Бартоломео, того самого толстяка-переговорщика, и попросила все объяснить. «Мы идти из Индии. Хорошее плавание. Если бы не вы». «Нам нужна вся вода и весь провиант», — начала перечислять я. «Пожалуй, половина пороха и свинец для пуль. И еще я заберу вашу козу. Не потому, что люблю коз, а потому, что у меня на борту раненые, и им нужно молоко». «И все?» — не поверил португалец. Он посветлел лицом и тут же опять разгневался. «Зачем тогда в нас стреляешь? Зачем разбой?» «Потому что так мне проще», — пояснила я. «К тому же из вашего груза я тоже кое-что возьму. Просто для себя и команды. Но вы останетесь с неплохой прибылью». «Вино», — подсказал Дюпон. «Еще мы заберем вино». Бартоломео закатил глаза и перевел наш разговор капитану. Вышло довольно долго. Насколько я поняла, из-за того, что португалец очень много ругался. Дон Диош вытаращил на меня глаза и впал в оцепенение. «Может, все же возьмем что-нибудь?» — предложил Роб. «А то они, кажется, обижаются». «Да мне плевать, честно призналась я, и тут вспомнила о рабах. Бартоломео, а какого черта вы с таким богатым грузом решили еще и людей похватать?» «Просто зерно. Вместо в труме мало, но все равно ведь не все выживать». Сердитый португалец шумно дышал. «И что делать, ваш человек, там же команда наша?» Я проследила за его взглядом и увидела сидящего на борту Устюжина с оружием в руках. Он смотрел вниз, и я догадалась, что Беневский спустился в шлюпку к португальским матросам. «Иван, твой маурицей что, умрет, если перестанет всем рассказывать о счастье и свободе?» «А вдруг кто-то захочет плыть с нами?» Отвечая, Устюжин продолжил внимательно следить за происходящим в шлюпке. «Это ведь бедные люди. Вся прибыль от добычи этим доном пойдет. А матросам? Зачем на них горбачиться?» «Правильно, пусть идут в пираты!» «Извините», — я улыбнулась дону Диошу, — «если вашей команды немного убудет. Этот джентльмен умеет уговаривать. Если уж говорить о счастье и свободе, то я хочу дать свободу вашим неграм. Хватит с дона Диоша и пряностей». Несправедливо. Упрямый Бартоломео снова нашел повод злиться. Почему праность можно, а негры нельзя? Будешь еще на меня кричать, и пряность твою вывалю прямо в море, рявкнула я на него. Хватит ворчать! Я сказала всем свободу, значит, всем свободу. Джон, выпусти их! С удовольствием. Пока негры с опаской выбирались из трюма, я попыталась разобраться, что все-таки мною движет. В наших краях захват людей — обычное дело. Бывает, что после удачного набега и плантаторы становятся рабами. Но эти дикари, которых поймали и затолкали в тесную клеть, чтобы, может быть, держать там еще 2 месяца, вызывали у меня не совсем понятную жалость. «Как вы их поймали?» — спросила я у Бартоломео. «Обычно как?» — пропыхтел он. «Туда плыть, вставать якорь, подарки бусы дарить». Обратно плыть, вставать якорь, все за подарки приходись, мы сколько надо ловись. Боже мой! Беневский наконец вернулся на борт и увидел негров. Ну вот, еще один страшный порок — рабство. Человек не должен владеть другим человеком, словно имуществом. Кристин, я надеюсь, мы освободим этих несчастных. Мне захотелось сразу загнать негров обратно в трюм. Но из-за своей неприязни к зануде Беневскому не хотел испортить людям жизнь. Пусть уж им сегодня повезет, простакам доверчивым. «И еще!» — полковник просто сиял. 7 человек согласны плыть со мной на Мадагаскар. Граждан Либерталии становится больше». «Еще каких граждан?» — прямо-таки подпрыгнул Бартоломео. Но я посмотрел на него сурово, и продолжил он уже тише и по-португальски. «Я неплохо вас понимаю, милейший», — Беневский раскланялся. «Прошу прощения, но я считаю всех людей свободными от рождения. Чего желаю и вам». «Пусть приходят без оружия и ведут себя тихо», — согласилась я. «У меня маловато команды, а сейчас нам нужна помощь с погрузкой». За час мы почти управились. Матросам я разрешила подняться на борт Донна с длинным именем, а негры, наоборот, начали спускаться. Все, кроме 2, которых Беневский ухитрился уговорить отправиться с ним на Мадагаскар. Потому как один из них попытался поцеловать ему руку, я догадалась, что именно полковник в их глазах выглядит освободителем. Но мне было все равно. Главное, чтобы в пути от работы не отлынивали, а то мигом окажется за бортом. Уже когда я поднялась на трап, чтобы вернуться на Ла-Навидад, меня окликнул Роберт. Он, хромая, тащил тяжеленную резную шкатулку. Опустив ее на трап передо мной, он утер пот и откинул крышку. Шкатулка оказалась полна золотых украшений. Сверкали драгоценные камни. «Я просто почувствовал, что там что-то есть», — засмеялся Роб. «Все-таки и нашел в одной из кают». «Что вы молчали?» — я укоризненно посмотрела на Бартоломео. «Золото — другое дело. Это я обязательно заберу». «Я не знать откуда!» — Бартоломео и правда выглядел удивленным. «Это не наш!» «Конечно, не ваш, потому что он уже наш», — передразнила я его. «Все, заканчиваем. И не вздумайте стрелять в шлюпку с неграми. Вернусь, потоплю». «Это мое золото!» Все время молчавший португалец, невысокий и смуглый, подошел ко мне. Он весь дрожал от страха и злости, но остановиться не мог. По-английски он говорил в совершенстве. «Фария!» — зло буркнул Бартоломео. «Конечно, это фария!» «Я добыл его сам. Оно только мое». «Да где же ваше, Донна?» Мне стало забавно. Но на всякий случай я вытащила пистолет. «Оно уже мое. Разве не видите?» «Я всем рисковал». При виде пистолета португалец остановился, но не смирился. «Я один. Один вошел в дом Раджи. Я был там первым. Это я нашел, и это мое». Его товарищи выглядели смущенными. «Ничего удивительного. Целая шкатулка. Это не колечко на память припрятать от товарищей. Хотя пираты и за колечко могут лишить и доли, и головы. Может быть, он и вошел в какой-то дом какого-то Раджи первым, Но плыли к этому дому через половину мира. Они все вместе. Ненавижу таких людей. «А ты грабишь ради забавы!» — вдруг закричал Фария. «Тебе даже не нужно все это! Ты, дрянь, приходишь и берешь то, что тебе не принадлежит, только чтобы развлечься!» «Хотел бы я видеть, как ты однажды запляшешь на веревке, грязная воровка!» «Что ж, желающих увидеть меня на веревке, смею надеяться, на земле немало. Я их прекрасно понимаю. Но вот оскорблять меня — это неправильно. Тем более, когда это делает человек, к которому я сама не испытываю ни малейшего уважения. Но, как говорил покойный папа, не прикончила человека сразу, дай ему шанс». «Ну хорошо, можешь забрать свое золото. Только учти, тебе придется покинуть корабль. Ты больше не член команды». Он оглянулся на капитана, и тот плюнул в его сторону. Тогда Фарио повернулся к шлюпкам с неграми. «Подождите!» — хрипло крикнул он. «Я вам заплачу!» «Ты в самом деле отдашь мне золото и оставишь здесь?» «В самом деле», — подтвердила я. «Бери». Он поднялся на трап, подошел, нагнулся и хотел было поднять шкатулку, но я поставила на нее сапог. «Нет, шкатулка мне чем-то нравится. Вместительная такая, красивая. Я в ней буду держать веера или пистолеты, или сушеные головы врагов, что-нибудь такое». Фарио смотрел на меня, ничего не понимая. «Я серьезно, шкатулку не отдам. А золото бери». Он опустился на колени и стал быстро, жадно распихивать украшения по карманам. Не прошло и минуты, как шкатулка полностью опустела. Он даже и не подумал что-нибудь подарить мне, такой добрый и щедрый. Я посмотрел на его товарищей. Все отвернулись. И только Бартоломео, то бледнее, то багровее, шептал какие-то проклятия. Чем-то мне нравился этот толстяк. А вот Фария не нравился совсем. С некоторым трудом поднявшись с колен, он заискивающе посмотрел на меня и снял шляпу. «Разрешите откланяться?» «Да». «Ступай к земле!» Я захлопнула ногой шкатулку, встала на нее и сильно пнула дурака в грудь. Взмахнув руками, он без крика упал в воду и тут же пошел на дно. Карманы он набивает быстро. Теперь посмотрим, сможет ли он еще быстрее их очищать. «Если выплывет, делайте с ним, что хотите, капитан Диаш». Мы 5 минут смотрели на воду. Но Фарио, конечно, не появился. Слишком много у него было карманов. А вот высыпал бы все за пазуху и остался бы жив. А я бы в шляпу все сложил, будто читая мои мысли, прошептал стоявший рядом Роб. Я удивленно посмотрела на него. «Шучу, конечно. Ты же знаешь, я у своих не ворую». «Подумаешь только!» Бартоломео взмахнул короткими ручками. «Мог вернуться с нами! Мог стать самый богат!» Сказал что-то и капитан Диеш. Бартоломео перевел. «Жил как крыса, умер как крыса!» «У меня на корабле крысы ничего, кроме сухарей, не воруют. Я, честно говоря, немного обиделась за крыс. С детства на корабле отец меня стрелять учил, охотясь на этих хитрых тварей. Что ж, рада была познакомиться. Прощайте, господа». Португальцы не слишком весело приподняли шляпы, и мы втащили трап. Отплыв, мы обогнули шлюпки со счастливыми неграми. Те двое, что остались у нас, долго что-то им кричали. Наверное, передавали привет родне. По пути к каюте я встретила Беневского. «Полковник, зачем вам люди, о которых вы ничего не знаете? Такие могут предать в любой момент». «Не надо обращаться с людьми, как с животными, и они не укусят», — твердо сказал он. «Не надо подталкивать их к преступлению, и тогда они не совершат преступлений в отношении вас. Я верю в людей, в тех, конечно, которые еще не испорчены окончательно. Эти дикари — идеальный материал для создания нового человека, сытого, свободного, счастливого». Я только головой покачала. День не задался с самого утра, вот и грабеж вышел каким-то странным. У самых дверей я наткнулась на Клода. «А ведь он кое в чем прав», — ухмыляясь, сказал он. «Ты грабишь для развлечения. Те, кто любит золото, не отправляют его на дно. А ты для развлечения болтаешься со мной по океанам, хотя, кажется, вообще ничего не хочешь. Дай пройти, я устала. У меня просто нет сейчас никаких других занятий, — он посторонился. Кроме того, ты нуждаешься в присмотре. Я ничего не ответила и прошла в каюту. Но и здесь не осталась одна. Руди протирал тряпкой шкатулку Раджи. «Я ее уже вымыл», — весело сообщил он. «Вы здесь можете держать письма или украшения, или...» «Головы мертвых врагов», — рявкнула я. «И твоя будет первой, если не уберешься». Он скрылся. Я рассмотрела шкатулку. Всю ее покрывала очень красивая резьба, немного похожая на индейскую, но другая. Танцующие грудастые женщины, демоны с клыками, тигры и собаки. Дерево было тяжелым и очень приятным на ощупь. Оно будто согревало. Мне захотелось увидеть страну, где живут раджи, и слоны катают на себе воинов с копьями. И это было мое первое и искреннее желание за весь день.